Глава 36. Тень их костей. Эстер первой выбралась на открытую площадку на вершине купола, где клубился дым в отсветах пожара, и чудовищное оружие отбрасывало огромную тень. Справа виднелся обгорелый каркас лифта на 13 этаж. Он застрял в развалинах инженериума, словно вагончик старинных американских горок. Пожар дошел уже до ратуши. Плановый отдел и архив пылали, рассыпая искры, словно рой светлячков, и миллионы бело-розовых официальных бланков. Собор святого Павла высился, словно остров в море огня, а над ним покачивалась Дженни Ганнивер, будто низкобюджетная луна, обожженная и пьяно шатающаяся в восходящих потоках воздуха над горящими зданиями. Эстер стала подниматься еще выше, к самому капюшону кобры. Валентайн шел за ней и что-то шептал Кэтрин, не сводя глаз с воздушного корабля. «Какой идиот им управляет!» — крикнул Валентайн вслед за Эстер, перешагивая на кожух медузы. «Это Том!» — крикнула она в ответ и замахала обеими руками. «Том! Том!» Сначала Том увидел красный шарф. Тот самый, что он для нее купил в Перипатитиаполисе. Заметил краем глаза красное пятно. Потом присмотрелся и увидел, что развивающийся по ветру шарф повязан на шею Эстер, которая изо всех сил машет руками. Потом ее заслонил черный клуб дыма, и Том подумал было, что крошечная фигурка на капюшоне кобры ему примерещилась. Казалось невероятным, чтобы хоть кто-то выжил в разгоревшемся из-за него пожаре. Том подвел Дженни Ганнивер ближе. Дым рассеялся, а Эстер все еще была на месте в своем длинном черном пальто со своими решительными шагами и уродливым чудесным лицом. Кэтрин открыла глаза. Внутри нее разрастался холод, начиная от того места, где ее пронзила шпага. Икота никак не проходила, и Кэтрин подумала, как глупо будет умереть Икая. Да чего же унизительно. Ей хотелось, чтобы собака был рядом. «Том! Том!» — кричал кто-то. Она повернула голову и увидела, что с затянутого небом дыма спускается дирижабль. Ближе, ближе. Вот гондола проскребла бортом по кожуху медузы, и в лицо ударил ветер, поднятый едва работающими моторами. Папа понес Кэтрин к дирижаблю. В разбитое окно выглядывал Том, тот, кто был здесь, когда все началось. Кэтрин считала его мертвым, а он живой, растерянный, измазанный сажей и копотью, со ссадиной на лбу в виде буквы «Ви», словно знак какой-то загадочной гильдии. Внутри гондола оказалась неожиданно просторной. Там было совсем как в Клиохаусе. Ее там ждали собака и Бивис. Икота наконец-то прошла, и рана оказалась вовсе не такой опасной, как все думали. Просто царапина. Солнце светило в окна, и Том вел дирижабль вверх, в хрустальное синее небо. И Кэтрин, счастливая, откинулась на руки отца. Эстер первая добежала до дирижабля и забралась внутрь через пролом в корпусе. Высунулась наружу, протягивая руку Валентайну, чтобы помочь ему подняться на борт. Увидела, что он упал на колени и поняла, что Кэтрин умерла. Эстер застыла с протянутой рукой, сама толком не понимая, что с ней творится. Воздух над капюшоном белого металла замерцал электрическими разрядами, а Эстер крикнула. «Валентайн, скорее!» Он лишь на миг оторвал взгляд от мертвого лица дочери и ответил. «Эстер, Том, бегите, спасайтесь!» Том приставил к уху ладони и крикнул. «Что он сказал? Кто это у него? Кэтрин? Что случилось? Уходим!» Прокричала она и кинулась к приборной доске. Эстер спешно перевела все работающие моторы на полную мощность. А когда снова посмотрела вниз, Валентайн быстро уменьшался. На руках он держал темную фигурку, бледная рука свесилась вниз. Эстер показалось, будто сама она — дух Кэтрин, улетающий в небеса. Было ужасно больно внутри, дыхание вырывалось всхлипами, по щеке потекло мокрое и горячее. Может, ее ранили, а она и не заметила? Эстер приложила руку к лицу. На пальцах осталась влага, и Эстер поняла, что плачет. Она плакала о маме и папе, и о Шрайке, и о Кэтрин, и даже о Валентайне, А над собором все ярче разгоралось электрическое сияние, и Том уводил Дженни Ганнивер прочь в темноту. В брюхе внезапно выключились все двигатели разом. Подействовало странное излучение, пронизывающее весь город сверху донизу. Мегаполис замедлил ход, впервые с тех пор, как вернулся в охотничьи угодья. В музее, за наскоро построенными баррикадами, Чадли Помрой осторожно высунул голову над муляжом синего кита и увидел, что надвигающиеся на его последнюю линию обороны сталкеры застыли на месте. Вокруг их металлических черепов терновыми венцами повисли облачка искр. «Квирк всемогущий», — сказал Чадли Помрой горсточке уцелевших историков. «Мы победили!» Валентайн смотрит вслед красному дирижаблю, озаренному пламенем пожаров на верхнем ярусе и ветвистыми молниями, что сверкают над куполом собора Святого Павла. Далеко внизу безнадежно звякает пожарный колокол и раздаются панические крики инженеров. Огни Святого Эльма пляшут вокруг Кейт. Ее волосы потрескивают и искрятся, когда Валентайн их гладит. Он бережно поправляет попавшую ей в рот прядку, прижимает дочь к себе, и тут в них ударяет молния. Миг, и они охвачены огнем, испаряются, исчезают. Только тень их костей отпечаталась на сверкающем небе.